Глава восьмая. «Убью!» С таким криком на террасу вылетел мокрый мужчина в черном костюме. Шляпа где-то потерялась. Обувь тоже. Рыбкам, наверное, отдал. А вот штаны уже были на нем. Граф держал в ладонях два маленьких огненных шара. Но это они сейчас маленькие. А вот выпустит их, и будет большой бум. Рядом с ним стоял его телохранитель, тот самый, который ранее спрыгнул в воду. Так что он тоже был мокрым и не менее злым. «Ого, убьет!» — хохотнул я, вставая из-за стола. Разве что сперва успел закинуть в рот рыбную котлетку. «Убивавка, не выфа!» — говорил я с набитым ртом. «Это нападение! Это война!» — закричал граф, а я проглотил котлету. «С удовольствием!» «Прошу вас успокоиться», — вмешалась администратор. «Могу я узнать, из-за чего конфликт, и вызвать ли мне полицию, или же обойтись гвардией графа Мылина?» «Он напал на меня!» — граф развеял магию и указал на меня лапой. «Это правда? Вы взяли и напали? Без причины?» — недоумевала девушка. «Не стройте из себя дурочку», — хмыкнул я, глядя на нее. «Как будто вы не для него подготовили этот стол и не знаете, что он заставляет там делать бедных девушек. И это в присутствии других гостей. Так что я бы побеседовал с вашим графом. Может, даже вызвал бы его на дуэль, раз он не уважает своих гостей и позволяет твориться здесь таким мерзостям». «Я не понимаю». Та посмотрела на меня, посмотрела на графа, потом на девушку, которая выглядывала из-за стола. «Неужели?» — начала она бледнеть. «Присоединяюсь к словам этого молодого человека». Из-за третьего стола встал ранее молчавший мужчина. Статный, хорошо сложенный и дорого одетый. С ним был парень лет 16. «Граф Терешкин, с молчаливого позволения графа Мылина, творит бесстыдство, ни во что не ставя других гостей. А еще мне пришлось лицезреть мерзкие причиндалы Терешкина, и у меня испортился аппетит». «Ты еще кто?» — рыкнул маг, прожигая его взглядом. «Позвольте представиться. Я Измайлов Всеволод Миронович, патриарх герцогского рода Измайловых. Прибыл в ваш чудесный город ради фестиваля». Глаз графа задергался. Администратор еще сильнее побледнела, а я попытался вспомнить об Измайловых. Но ничего не помню. «Тогда и я представлюсь. Зябликов Сергей Владимирович. Участвую в фестивале. Мы с напарницей», — кивнул на Ольгу, «хотели подкрепиться после сражений. А что увидели? Озабоченного мудака с крохотным членом». «Ты!» — зашипел граф, и, похоже, я ошибался. «Все это лишь глупое совпадение. Но этот человек явно не раскольник, вероятно, нейтрал. Ну, не могли же мои противники все настолько просчитать. Надеюсь». «Я...» — передразнил его. «Дуэль будешь? Я оторву тебе член и засуну тебе в рот». «Да как ты смеешь?» — вновь взорвался огневик. «Вот вечно маги огня все такие вспыльчивые и горячие». «Я княжна Белкина Ольга Викторовна. Обвиняю графа Терешкина в оскорблении чести и достоинства и прошу Зябликова Сергея Владимировича постоять за мою честь». Вдруг вмешалась Оля. Она подняла сонную мордашку и улыбнулась. «Поделишься». «Вот ты харя наглая!» Искренне возмутился я, а та захихикала. «Княжна!» Слегка поклонился герцог. Жест вежливости, не более. «Герцог!» Повторила та. А вот граф малость побледнел. Администратор была на грани обморока, но тут в помещение вошел крепкий лысый мужчина с двумя не менее крепкими бойцами. А еще послышался шум колес и сапог. Похоже, сюда целую армию нагнали. Ого! «Граф!» — обрадовалась девушка-администратор. А тот строго посмотрел на меня, на двух побитых бойцов, потом на Ольгу и вздрогнул. А когда перевел взгляд на герцога, то и вовсе побледнел. «Герцог, княжна!» — поклонился он им. «Хм, узнал по гербам? А он неплохо так образован. Не то что некоторые...» «Прошу прощения за произошедшее. Граф Терешкин воспользовался моей добротой и в итоге подставил». «Степан!» — выкрикнул тот, но, получив строгий взгляд, закрыл свой рот. «Ты Ты что, не можешь дотерпеть до отеля? Нахрена это делать в моем ресторане? Да хоть в туалете бы уединился!» — закричал здоровяк. «Трусливое ничтожество!» — хмыкнул Терешкин. «Испугался какого-то герцога с далекого запада и непутевую княжну. Где они, а где мы?» «Я тебя сейчас сам прибью», — зашипел Мылин. «А потом твой род будет истреблен», — оскалился граф. И судя по тому, как вздрогнул здоровяк, угроза озабоченного мудака вполне реальна. «Я, конечно, все понимаю, но при мне не забыли?» — я подошел к графьям. «А ты не лезь!» — крикнул извращенец, но, получив леща, крутанулся в воздухе и упал. «Постараюсь. Я вызываю тебя на дуэль. Здесь и сейчас. Откажешься, тогда я просто оторву твою голову и сыграю ей в футбол. Прямо в водохранилище», — кивнул я назад. «Вы не можете?» — побледнел Мылин. «Почему? У него крутая крыша?» Я ухмыльнулся и, судя по реакции, оказался прав. Однако скажу больше, у Мылина та же самая крыша. Да тут, похоже, настоящая ОПГ. И неужели я снова ошибся? Понял. Они южане. Видимо, в Монголию контрабанду возят. Теперь понятно, откуда у какого-то графа такая крутая охрана. «Не, ну если граф трус и слабак, он может откупиться». «Ты больно зазнался, щенок! Я же тебя испепелю!» — прожигал меня взглядом этот маг. «О, это согласие на дуэль?» На моем лице появилась улыбка. Да и Ольга заулыбалась. Да даже герцог. «Да чего вы меня палите, сволочи?» «Что ты хочешь?» — прошипел тот, испепеляя меня взглядом. «Мы хотим. Ты оскорбил всех нас», — поправил я его. «Я увидела мужской писюн. Моей психике нанесен смертельный ущерб», — блондинка покачала головой. И если бы мордочка не была уделана соусом, это, возможно, звучало бы правдивее. «Я тоже согласен на откупные, иначе это будет потерей моей чести и достоинства», — заявил Измайлов. «Вы?» — граф шагнул назад, едва держась, чтобы не взорваться от гнева. «Что вы хотите?» «Я не шибко жадный. Отдавай нам все имущество твоего рода в городе». От такого заявления даже у Ольги челюсть упала. «Что? Ты всяко не в городе живешь. Судя по всему, занимаешься контрабандой, и за городом у тебя гарантированная целая куча недвижимости и добра. А мне тупо лень этим заниматься, так что обойдусь тем, что в городе». Мылин напрягся, герцог заинтересовался, а Оля сосала. Конфетку сосала, мятную. «Он согласен, ведь так?» — прорычал лысый. «Дуэль! Я убью тебя, и все претензии будут сняты, так?» «Так», — кивнул я. «Пошли, выйдем». «Выйдем! Дурак! Что ты творишь?» — прокричал Мылин и попытался остановить Терешкина. «Заткнись!» — рявкнул тот и взрывом отбросил лысого. Благо, никого другого не задел. В скором времени началась подготовка к дуэли. Но так как это дело не самое быстрое, то я успел доесть свой ужин. Ну, а некоторое время спустя мы оказались на берегу водохранилища. Там имелся неплохой пляж, перед которым располагался невысокий холм. Сейчас на нем размещались гости ресторана. Как я уже говорил, аристократы любят дуэли, так что зрителей собралось немало. А сотрудники ресторана расставляли стулья и даже столы с едой притащили. А еще у Мылина нашлись стационарные артефакты барьера. Они защищают как от атак изнутри, так и от атак снаружи. В общем, мы никого не убьем, и нам никто не помешает. Собственно, поэтому и была задержка перед началом дуэли. Нужно все установить, проверить заряд и зарядить, если требуется. За это время граф успел переодеться, и на нем сейчас красовалась оранжевая магическая мантия, фонящая маной. В руках он держал магический посох, и куча других артефактов висела у него на всех частях тела. Ух! Да на нем артефактов больше, чем стоит приличный особняк в центре города. Явно богатей. Граф хищно оскалился, смотря на меня, но я его игнорировал, что того сильнее бесило. Оглядевшись, заметил блондинку. Ольга сидела за столом с герцогом и его сыном. Все пили молочные коктейли, непринужденно болтали и ожидали мордобоя. «И неплохо ты снарядился против безоружного», — хохотнул я, все же удостоив графа своим вниманием. «Ты убийца чудовищ. Мы сами по себе оружие», — справедливо заметил тот. «Понятно. Трус», — — хмыкнул я и вытянул палец. «Ну что, готов? Как я понял, бьемся до смерти?» «Да!» «Ладно», — пожал я плечами и кинул взгляд на Мылина. «Он вроде судьи у нас». «Ну, я типа готов». «Тогда на счет три», — начал он отсчитывать, а Терешкин уже создавал магию. Мылин этого не заметил. «Ясно. Придется и ему голову оторвать». «Бой!» — выкрикнул тот, и в меня понесся мощный огненный шар. Я же, потянув силу из Блэр, выстрелил в него молнией, и шар взорвался. Меня окатило волной жара, а мага отбросило, так как он был слишком близко. Однако там что-то хлопнуло, видимо, защитный одноразовый артефакт. Я уже бежал к магу, а тот, не вставая, махнул посохом, и нас разделило стеной огня. Ах ты ж скотина! Он подготовил поле боя и везде нарисовал заклинания. Но нет уж. Со всей силы пинаю песок, практически взрывая его, и бегу за поднявшимся песочным цунами. Проскочив через стену огня, подхватил камень и кинул в графа. Он выставил посох, но опоздал. Камень поразил грудь мужчины и разбился об очередной защитный артефакт. Однако маг вновь рухнул, а на моем пути появились магические мины. Сука! Произошел взрыв, и, несмотря на то, что я отскочил назад, меня здорово обожгло. Еще и отбросило. Этого времени хватило графу, чтобы подняться на ноги и выпустить в меня десяток огненных стрел. Они были очень быстрые, но слабые. Так что я заработал руками и хлопал по стрелам, отводя в сторону. Правда, чаще всего они вспыхивали, обжигая меня. Но даже так урон многократно меньше, чем от прямого попадания. Граф далеко не слабый маг, но ничего выдающегося. Просто я еще недостаточно силен. Старший брат одним щелбаном уничтожил бы его. Отбив атаку, вновь помчался на противника. И снова на пути оказались эти гребаные мины. Но на этот раз я сосредоточился на них и определил местоположение. Вот только их здесь под сотню. Это не магия графа. Или артефакт, или кто-то ему помог. Впрочем, сейчас неважно. После боя разберусь. Сейчас же в меня несется огненная птица. Весьма сложное заклинание. Это что-то вроде огненного духа, проводника магии. Птица облетела меня и, оказавшись за спиной, начала стрелять огненными стрелами. А маг готовил что-то объемное. Пинаю камень в Терешкина, за что получаю от птицы стрелой в спину. Граф же бросил на пол артефакт, и мужчину закрыл магический купол. «Да ты офигел! Такое на дуэлях запрещено использовать, как, собственно, и одноразовые артефакты. Причем по умолчанию запрещено. Их можно использовать лишь после устного согласия обеих сторон. Ну а еще эти купола жутко дорогие». Секунду спустя граф завершил заклинание, и в мою сторону направилась огненная цунами. В него влетела птица, и цунами выросла до 6 метров, а в ширину заняло всю арену. Доступ к воде, кстати, также был закрыт. «Ну вот так, да?» «Хорошо, я разозлился». Кидаюсь к камням, которыми обильно усыпан берег, и бросаю их в мага через цунами. Слышу хлопок и треск разбитого стекла. А камни продолжают лететь в мага, благо их тут тьма. А цунами движется куда медленнее меня. «Шш!» — подсказала Мия, которую я ранее призвал в туалете. Теперь она мой пояс и сообщила, что маг сдвинулся в сторону. Но у него еще куча артефактов. Тогда... «Альма!» Призываю паучиху, и она сразу же плюется паутиной в потолок купола. После чего, обхватив меня лапами, к удивлению как графа, так и зрителей, подняла над цунами. «Приручитель!» — выкрикнул тот, явно шокирован. «Тебе пиздец!» — объявил я, оказавшись на земле, и призвал Блэр. Взвыв, она промчалась по минному полю, но с такой скоростью, что взорвались мины уже позади нее. Я тоже бежал к магу. Он запаниковал и создал кольцо огня вокруг себя, после чего начал бить огненными шарами, вот только Блэр легко уклонялась от шаров и не менее легко перепрыгнула через пламя. А секунду спустя магия развеялась, и я увидел лису, выплевывающую голову мага. «Молодец!» — погладил я ее по голове. В голове лисы, а не мага. Ее я пнул подальше, после чего взглянул на Мылина. Тот был бледен и весь мокрый от пота. Я подошел к барьеру и нахмурился. Как это понимать? Хотя плевать. Я отозвал питомцев и собрался было призвать их по ту сторону барьера, но моя сила будто ударилась о стену. Ну уж нет. Направляю больше силы, еще больше. «Тоньше. Нужно сделать ее тоньше», — вдруг осознал я, и бурный поток энергии постепенно превратился в иглу, которая пробила трещину в барьере, и по ту сторону появились Блэр с Альмой. Они обе атаковали артефакты барьера, разломав их, а я направился к графу. При этом старался не подавать виду того, что чуть пупок не надорвал от усилий. «По всему полю дуэльной арены были расставлены магические мины и заклинания. Соратник использовал магию до завершения отчета. Также он использовал множество запрещенных для дуэли артефактов. Мылин!» — указал я на него. Мужчина ранее сидел на стуле, а сейчас стоял в окружении телохранителей. «Ты нарушил обязанности судьи, что взял на себя. Это карается смертью». «И нет, я не мог попросить деньги или имущество. В законе прописано лишь одно наказание в данном случае. Взявшему на себя клятву судейства и нарушившую ее, уготована лишь смерть и ничего более. Так сделано, чтобы судьи честно судили, ведь откупиться не выйдет». «Стой на месте!» — прокричал тот. И тут на холме появилось человек 40, все вооружены, гвардия Мылина. Но вдруг эта часть холма начала покрываться льдом. Приподняв бровь, кинул взгляд на герцога Измайлова. Он колдовал. Досталось и Мылину, и его телохранителям. Всех их по колено заточило в лед. Мылин был сильным воином-магом, но, судя по всему, герцог оказался куда сильнее. Так что я спокойно подошел к лысому здоровяку. «Подожди! Я не хотел! Меня заставили!» — пытался тот оправдаться. «Леди, будь добра!» — погладил я паучиху. Официальная кличка у нее Леди. А у лисы... да, Бублик. Пропищав, паучиха выплюнула в лицо графа мощный такой сгусток кислоты. И если первые несколько секунд мужчина защищался своей магией, то вскоре вопил так, что даже Ольга побледнела. Его мучения длились несколько минут, а Альме пришлось еще несколько раз плевать в него. Что ж, подходящая смерть для нарушившего клятву. И когда тот сдох, я направился к своим партнерам. «Герцог, княжна, юристы Зябликовых свяжутся с вашими людьми. Предлагаю совместно заняться имуществом двух графов и поделить все поровну». «Меня устраивает. Благодарю за щедрость», — кивнул тот и щелкнул пальцами. А все люди мыленно разбились, как статуи. Только вместо льда внутри была плоть. Я вернулся к безголовому и принялся за обыск. Отлично. У него было очень качественное колечко. Пространственный артефакт, причем дорогущий и редкий. Так что я просто затолкал в него всего графа и посох не забыл. «Ох, как тебя пропекло!» — подошла Оля и остановилась в паре метров. «Ну да», — взглянув на свои ладони, вздохнул. «Ты еще свою спину не видел?» — покривила она мордочкой. «Мне кажется, или тебя и правда каждый день бьют?» «Не каждый. И не бьют, а наносят боевые ранения», — поправил я мелкую. «Рррр!» Ко мне подошла Блэр и начала лизать мои ладони. Собачья слюна, конечно, целебная, но языком по сожженному мясу... Это было жестоко, но болеть и правда стало немного меньше. Тогда я позвонил кому надо и описал ситуацию. Есть два графа, чье имущество нужно отобрать. Фас! Когда мы вернулись на холм, нас окружили различные аристократы. Да, именно нас. Меня и герцога. Княжна же никому не интересна, она ведь лишь женщина. Ну да, нелегко женщинам, прав нет. Выдадут замуж, за кого скажут. Да и замужем прав не особо будет. Ну, кроме права рожать наследника. А вот права не рожать наследника нет. Так что придется рожать, пока не родится. Но не будем о грустном. Вскоре нас отвезли в отель, и благо там имелся целитель. Правда, паршивый. Но ладно. Главное, запустил регенеративные процессы, напитав меня силой, а дальше я сам зельями и мазью. Однако вечер потерян. «Так, женщины, у тебя же есть свой номер!» — возмутился я, выйдя из душа в комнату. А на кровати на животе лежала блондинка и, уткнувшись в телефон, махала задними лапками, хорошо хоть одетая. «А кто меня будет утром причесывать?» — строго посмотрела она на меня. У меня аж речь пропала от высшей степени возмущения. «Это ты настоял на длинных волосах, так что прими ответственность». «Давно бы научила своего кролика пользоваться расческой. Он у тебя умный и ловкий». «И с большими когтями. Чик, и я без скальпа», — хмыкнула коротышка, вновь удивив меня. «Да, я уже думала об этом. Кролик не подходит, овечка долго вылизывает, а панда слишком ленивый». «Тяжело быть ленивой жопой», — покачав головой, призвал ПЖМ. Понизил их с катастрофических женщин-монстров до проблемных. Все же в последнее время от них весьма немало пользы. «Починишь?» — указал я на свою форму. «Да, конечно», — улыбнулась Альма в человеческом обличии. А вот Блэр была полулисицей. Ну, в том плане, что из белых волос торчали лисьи ушки, а из копчика — хвост. И вилял он словно пропеллер. Правда, платье было сильно задрано. «Что?» «Награду! Заслужила! И молодец!» Глаза ее сияли от надежды и предвкушения. «И что же ты хочешь? За исключением меня. Это под запретом». «Гладить!» — воскликнула та и набросилась на меня, обнимая и трясь лицом о грудь. «Чем? У меня руки обожжены. Спина, кстати, тоже болит». Меня тут же отпустили, а в глазах девушки появились искры. Она напрягла мозги на предельную мощность. Глядишь, сейчас задымится. «Попроси спать с ним в одной кровати», — ехидно улыбаясь, предложила блондинка. «Тогда моя невинность будет в безопасности, ведь между нами будет она». «Хочу, хочу, хочу!» — завиляла лиса хвостом. «Но не голышом». «А как тогда? Платье же...» «Рубашку его надень. В ней уютно и пахнет приятно», — вновь вмешалась блондинка. «А это миг и разделась. Еще миг, и уже щеголяет в моей рубашке. Нюхала ее и радовалась». Посмотрел я на все это, вздохнул и, взяв учебник, разместился у стола, да начал учиться. В уши наушники, классическая расслабляющая музыка и, привет, потоки знаний. Комната Лизы. Некоторое время спустя. «Сколько же времени это заняло?» — простонала девушка, вваливаясь в свою комнату с небольшим пакетом со знаком почты. «Всего лишь посылка, на проверка, будто я получала разрешение на прием у императора». Уже было поздно. Девушка не поужинала из-за того, что неожиданно объявился курьер, и ей пришлось идти в переговорную, которая аж у входа в академию. Там она и провела кучу времени, доказывая, что она — это она, и заполняя бумаги. «Надеюсь, это не какой-то глупый сувенир», — вновь простонала уставшая и измученная рыжеволосая простолюдинка. Поставив пакет на стол, для чего пришлось пододвинуть учебники, она вскрыла его и нашла внутри металлический контейнер. Небольшой, но с кодовым замком. Рядом лежала записка от Сергея. «Пароль — день встречи. День первого раза. Количество яблок», — пробормотала она и начала вводить цифры. Раздался писк, и открылся контейнер. А в нем три стеклянные банки — большая и две маленькие. «Икра? Ну почему она золотая? О, записка. И хлеб». Девушка была удивлена, как и тому, что написано в записке. Сергей пишет, что ей нужно съесть всю икру из большой банки, причем до ложки, и важно, чтобы никому о ней не говорить. Маленькие банки скормить волкам, после чего сразу же бежать в ванную и иметь под рукой ножницы. Просьба была крайне странной и подозрительной. Но, вспоминая духовные яблоки, девушка все же доверилась Сергею. Да и хлеб уже был нарезан, а девушка голодна. Так что она принялась есть икру, все 2 килограмма. Ну и волков призвала. «Как же вкусно!» — простонала она от восторга, да так, что вдруг раздались стук и женский возглас. «Хватит дрочить, простолюдинка!» — смеялись две соседки, крича через дверь. Но Лиза проигнорировала их, потому что икра была божественным наслаждением. Девушка и не заметила, как все съела, до последней икринки. «Ох, это даже лучше секса!» — простонала она, испытывая счастье. Но вдруг живот забурлил. Сильно забурлил. Девушка рванула в туалет, но на пути осознала, что все ее тело начало покрываться слизью. Выругавшись, Лиза оказалась в туалете, а потом забралась в ванную, как и рекомендовал Сергей. Однако все оказалось куда суровее, чем она предполагала. Следующие 2 часа оказались настоящей пыткой. Девушку ломало и крутило. Слизь постоянно выделялась из ее тела. А когда посыпались зубы, она начала паниковать. Правда, прекратила, когда осознала, что растут новые. Постепенно преображения закончились, но Лиза настолько сильно вымоталась, что попросту вырубилась в душе под струей воды. Проснулась она, как обычно, за долю секунды до того, как загудел будильник на телефоне. Вот только осознала она себя не в кровати, а в ванной. Выключив воду, девушка на автомате пошла к телефону и, оступившись, упала. Присев, рыжая девушка замотала головой, пытаясь проснуться. А потом увидела волосы. Все в волосах, вся ванная комната. Будто здесь взорвали бомбу, начиненную рыжими волосами. Вот только... «Это мои волосы», — осознала она, а потом увидела, какой длины у нее когти, и пришла в ужас, подумав, что мутировала. С трудом Лиза распуталась, поднялась на ноги, чтобы посмотреться в зеркало, а там... «Боже!» Ноги девушки подкосились, и она вновь упала. Отдышалась и вновь посмотрела в зеркало. «Это и правда я?» Вместо уродства из-за мутации она увидела прекрасное лицо, сияющее от энергии жизни и молодости. Пропала неприятная родинка на лбу, исправился нос, который Лиза сломала в 8 лет в драке с мальчиком, а кожа была как у потомственных аристократок. «Даже лучше, вот только...» Она посмотрела на все эти когти и волосы, вспоминая, что Сергей просил иметь с собой ножницы. «Время!» — осознала девушка, чувствуя, что так опоздает на учебу. Так что принялась носиться по квартире и приводить себя в порядок. Срезала ногти, оставив минимум, который не будет мешаться в учебе, потом волосы. Решила, что до попки будет идеальная длина, хоть и возиться с ними будет тяжело. Зато красиво, как и любит Сергей. Остальные волосы, включая подмышки, она сбрила под ноль. И когда оделась, покрутилась перед зеркалом. «Словно другой человек. Страшно представить, что это была за икра и сколько она стоит», — говорила она с собой и улыбалась. «Похоже, пора искать литературу по профессиональному горловому ми...» Договорить она не успела, потому что вновь зазвонил будильник на телефоне. Похватав вещи, девушка выскочила из общаги и понеслась на уроки, едва не сшибая людей. И тут она заметила, что все прохожие оборачиваются на нее. Но Лиза посчитала, что просто всем интересно, куда несется эта полоумная. И вскоре она оказалась в аудитории и принялась наводить порядок. Нужно вытереть доску, подготовить преподавателю рабочее место и многое другое, чем аристократы нагрузили простолюдинку. «О, у нас новенькая!» В аудиторию вошли 2 парня. Оба худые, но статные. Видна аристократическая порода. Первый был пепельным блондином, а второй имел необычные белые волосы, чем очень гордился. «Да нет же! Это Лиза!» — ответил второй, но с удивлением. «Эй, простолюдинка! Ты куда столько косметики налепила? Не узнать даже!» «Ну, ей идет! Вот только ее хахаль сейчас на фестивале! Ха. Неужели изменяешь ему?» — поинтересовался блондин, но девушка продолжала игнорировать их и мыть доску. «А правду говорят, что ты за деньги спишь с парнями?» «Думаю, да. Пошли в туалет!» Блондин метнул в девушку крупной купюрой, сделав из нее самолетик. «Я не шлюха и в туалет не пойду. Бери своего парня и идите туда с ним!» Выругалась она, не выдержав. «А ты больно смелой стала. Вот только твоего Зябликова больше нет!» Оскалился блондин и пошел к девушке, а та попятилась назад. «Не подходи!» «А то что? Позовешь Зябликова?» «Ты лишь жалкая подстилка, простолюдинка. А смеешь перечить благородным? К тому же ты шлюха, поэтому иди с нами, иначе я силой тебя утащу. Иди к черту, мудак!» — прокричала она. И рядом из энергии появились 2 волка. Вот только... «Билли? Макс?» «Бррррр!» — прорычали огромные волки. Они были вдвое крупнее себя предыдущих. Билли был красного цвета и являлся стихийным волком атрибута огня, а Макс — белым, атрибута льда. «Стихийный варк? Какого хрена?» — выкрикнул беловолосый и попятился назад. А с ним и блондин. Но тут в дверном проходе появился преподаватель. «Что здесь происходит?» — выругался он. «Она взбесилась и напала на нас. Отчистите ее!» — закричали парни. «Да? А что за деньги на полу?» — хмыкнул тот, имея зоркий глаз. Он сразу заметил купюру на полу, пусть и сложенную в самолетик. «Они сказали, что я шлюха, и бросили мне деньги. А когда я послала их, попытались меня изнасиловать», — чувствуя небывалую уверенность, заявила девушка. «Раньше она бы попыталась уладить все миром или сбежала, но не сейчас. Не тогда, когда рядом с тобой два стихийных варга, более развитая версия стихийного волка». «Она врет», — заявил пепельный блондин. «Это вы оба будете объяснять не мне», — преподаватель покачал головой и достал телефон, чтобы вызвать охрану.